4. В прошлом году мы отдыхали в Шарм-эш-Шейхе. Ну, собственно, Зулька с Равилем с нашей подачи туда и помчались. Там очень красиво. Риф, рыбы, отдельные кораллы и вот эта подсвеченность синего снизу. А, толку нет рассказывать. Если вы там были, и так знаете, а если не были, то не поймете. Это надо видеть и трогать, хотя трогать категорически запрещено. Так вот, внутренность болот, она такая же. Единственное отличие, подсветка не синяя, а черно-зеленая. Все остальное очень похоже. Болтающиеся по течению плети водорослей, смахивающие на мальков толстые пиявки, очень быстрые оказываются. В гуще яркие шарики не рыб, а болотных огней, на ниточке поднимающихся со дна в сопровождении мелких блестящих пузырьков. И вообще пузырей кругом очень много. Только никто их не видит. Может, потому что не лазит в болото. А может, просто не успевает нырнуть, пока пузыри не лопнули. Они лопаются всегда. С клёкотом, толчками и страшной вонью. Волна должна тебя вытаскивать на поверхность, но вместо этого почему-то наоборот, по кругу вталкивает глубже, глубже, в жирные вязкие подушки с отслаивающимися облаками черных хлопьев. И ты влипаешь в вязкий нижний слой топи, из которого и любуешься этой красотой, сквозь слой воска, охвативший открытые глаза, будто контактная линза. А вязкая подушка всасывает ноги, и сразу затылок с лопатками. А жирная ледяная вода, обжимавшая тело, теперь уверенно всовывается в уши и в нос. Но страшно только сначала, пока не поймешь, что ты здесь навсегда. Никто не спасет. Любуйся, сколько сможешь. Я добежал до болота по следу, как троллейбус по проводу. Оказывается, достаточно увидеть след один раз, потом уже не потеряешь и пойдешь по нему до нужных подошв. Это как с объемной картинкой. Можно час пялиться на пальму, так и не разглядев, где спрятались попугаи. Но если однажды увидел, все, дальше глаза сами в нужное положение встают. Вдоль ограды я ходил минут 15, не больше. Кидался то на помятую ветку, то на скукоженный листок и возвращался. А затем увидел мягкую белую чешуйку. Понятно, сказки все читали. Обошел кругом. И на буром ковре иголок, шишек, мелких веток сложилась четкая картинка. Здесь шла бабка с дилькой на руках. Быстро шла. С тяжелой, между прочим, дилькой. Я ее еле таскал. И долго шла. Мне на этот путь понадобилось минут 20, не считая двух пауз, когда я зачем-то пытался понять, как бабка миновала завал из трех корявых стволов и залитую талой водой ложбинку. По кругу она не обходила. След исчезал за полметра до препятствия и появлялся через полметра после него. Стволы я обошел несколько раз и решил разбираться с загадкой на ходу. А пялиться на запруду я перестал, когда сообразил. Как бы бабка водную преграду не преодолела, мне это точно не пригодится. Летать, ходить по воде и что она там еще могла сделать, я точно не обучусь. Белых чешуек по пути больше не попадалось. Но я и без них понял, что особых вариантов нет. Здесь, если идти к закату, как ни выкручивайся, все равно в болото упрешься. Бабка уперлась и пропала. Я уперся и застыл. Место было невыразительным. Но вот возникает запах, потом вонь, потом густой лес пересекается узкой длинной поляной, а потом начинается опять в сильно прополотом виде. И теперь голых деревьев больше, чем елок с соснами. Все, это болото. Вместо земли сырые зыбкие кочки с лужицами вокруг. Это не лужицы, а колодцы с сосущим эффектом. И почти без дна. След доходил до толстой серо-черной березы с поломанным стволом и исчезал. Совсем исчезал. В трех шагах от березы блестела крупная лужа с мохнатыми краями. За один из краев зацепилась белая чешуйка. Сверху ее не было видно. Я попытался определить глубину лужицы, но прут гнулся, а палка сломалась. Вот я и сел, чтобы пробить двойным обломком мягкую преграду. Сел, увидел этот комочек и чуть в топ не улетел. Пытался после размаха уже увести удар от воды, потому что с ужасом представил, что мягкая преграда может быть и не мхом, торфом или что там еще в болотах бывает. Палки с чмоканьем воткнулись в рыхлый край лужи. Я, вцепившись в них, не свалился в воду. Перевел дух и протянул дрожащую руку к чешуйке. Это воск, конечно, был. Опять не белый, а чуть желтоватый. И висел он на мохнатом клоке берега, нависшем над водой. То есть он не сверху упал, его снизу прилепили. Специально или нечаянно, но когда именно с этой лужицей возились. Я встал и осмотрелся. Лужиц кругом было много, блестели почти все. Но у этой блеск был слишком праздничный. Точно автобус в дождь вдоль светящейся рекламы катится. Я снял куртку, засучил рукав, подполз к самому краю и, заранее коченея, сунул руку в воду. Вода была ледяной. Я стиснул зубы и постарался нащупать мягкое препятствие. Его не было, не было, и раз, пальцы будто в голову крупной куклы уперлись. Я чуть не вскочил, совсем заскрипел зубами и вернул пальцы кукле. Это не кукла была, ни голова и ни волосы. Длинные водоросли на каком-то мягком выступе. Я еще некоторое время ощупывал его контуры, уже не вздрагивая, как от голых проводов. Наконец извлек черную, неровно блестящую руку и встал. Главное было не думать. Я стряхнул жижу и ряску с руки, быстро разулся и разделся до джинсов и встал на край лужицы, стараясь не ежиться и не оглядываться на одежду. Жалко будет опять без телефона и ножа остаться. Без одежды, впрочем, тоже. Ванька Щербаков из А-класса – морж. Ну как морж? Второй год на крещение с родителями в прорубь сигает. Говорит, первый раз страшно было, но на самом деле ништяк, даже жарко. Вот после главное быстро выскочить и закутаться. Это да. Про жарко я и сам знал. В прорубь, конечно, не кидался ни разу. Но под Казанью есть такое голубое озеро. К нему ведет узкая глубокая протока, где круглый год плюс 4, и куда может сигануть любой желающий. Я не был желающим, но прошлым летом сиганул вслед за папаней. Теперь я считал себя маленько подготовленным. Но понимал, вернее не понимал, а знал, не головой, а вот этой штукой, которую во мне бабка разбудила, что болото не протока, не прорубь и не бассейн под трамплином. Это прорва. Прорвусь. Надо было помолиться или сказать что-то важное. Я постеснялся. Сказал «сейчас», чтобы никто не подумал, что я тупо проветриваюсь тут. Подышал, прокачивая легкие, как папа учил, набрал побольше воздуха, зажмурился и прыгнул солдатиком в мягкую щель и сияющие холодные блики. Блики жарко порвали и раздернули на пол леса все тело. И тут же закатали в снеговик, холодно и тесно. Навеки давила тьма, на все остальное тоже давила, особенно на живот и грудь, выжимая воздух, как лекарство из шприца. Но я держал воздух и позу. Не шевелил ногами, от которых вверх поднимался не мороз даже, а толстый иней, прямо по костям. Не дергался от скользких прикосновений. Продавливался куда-то, кажется, вниз и, кажется, в нужную щель. И считал. В шарме я держался 1,5 минуты, но там даже на глубине давление было поменьше, и дубака такого не было. Не знаю, чего я ждал. Может, попадание в волшебный воздушный пузырь? Может, того, что ноги твердого дна коснутся? Может, добрых болотных дельфинов, которые подплывут и помогут? Может, момента, когда будет 89, 90, и дальше пусть все само решается? На счете 20, когда желание вдохнуть еще не заметалось по всему телу, но уже вяло передала приветик, вдавленные в веки черные ладошки стали разноцветными. Я досчитал до 25, понял, что дальше трусить глупо, тем более, что сияние стало уползать вверх, и приоткрыл глаза. И увидел. Без очков, сквозь черную воду и густую мусорную взвесь, кораллы. Не кораллы, конечно. Это были гроздья болотных огней, схваченные водорослями. Или газовые выделения, расцвеченные солнцем через причудливую водную линзу. Или ежегодный парад гнилостных бактерий. Или что-то еще, не знаю, неважно. Важно, что с самого большого кораллового островка, или мшистого выступа, или газового скопища, свисала белая рука. Человеческая. Детская. Дилькина.